Глава 10. «Что нужно делать?» – спрашиваю я. «А, ну здесь все просто». Он улыбнулся и заиграл бровями. «Нужно спать с красивыми женщинами». Я на него посмотрел и медленно моргнул, еще и попеременно, как лягушка. «Да ладно, ладно, шучу!» – махнул он рукой. «Тем более у тебя вон и без меня это прекрасно получается». «Не получается», – вздыхаю. «А это правильно. Любовь важнее, Витя. Тут главное не торопиться и аккуратно друг друга распробовать. Прелюдия – первая половина счастья». «Делать-то чё?» «А, да ничего». Он снова махнул ручищей. Я снова медленно моргнул. Снова как лягушка. «Как я устал». «Если ты согласишься, будешь получать хорошие деньги. Пиар, чего там тебе надо. Плюс, если отработаешь контракт, то я тебе устрою билет в одну из шахт европейского материнского кристалла. Но я хочу убедиться, что ты не переел сладенького. Давай через недельку встретимся. Сможешь стать еще краше солнца». И тут, знаете, в душе музыка такая заиграла озорная. Захотелось танцевать, потирать ручонки и ехидно смеяться со своей находчивости. Хе-хе-хе, попалась. Иди сюда, идеальная возможность. Вы можете мне в этом подсобить, недвузначно намекаю я. Евгений вскидывает свои идеальные брови от неожиданности. И как? Неуверенно протягивает он. Ковры, резко выпаливаю. Чем красивее, больше и тяжелее, тем больше будет результат. Ты становишься красивее за счет ковров? Явно не понимал он. Это что, какой-то ковровый дар в вашем роду? Ковровые у меня только бомбардировки будут, потом, отмахиваюсь. Может, еще статуи, бюсты, все, что красивое, все пойдет. Просто чем больше масса, тем больше результат. Впервые о таком слышу, нахмурился он. «Дуришь ты меня, солнце, но знаешь что? А давай попробуем, но пообещай, если сработает, ты согласишься на работу?» «Да что делать-то надо?» – взмахиваю руками. «У меня большой выбор, что-нибудь придумаю», – подмигивает он. «Тогда в контракт будет входить ваше пособничество в моей красоте», – парирую. «Сладенький, но это даже не обсуждается. Если все сработает, мы из тебя такую конфетку сделаем, муа!» – причмокнул он. У меня все поджалось. Не то от жадности, которой вечно мало, то ли, не знаю, от Евгения в целом. «Тогда договорились?» – спросил он. «Дай денек подумать, чтобы тебе такого дать. Потом, если ты становишься еще краше, то обсуждаем работу. А там и денюжки, и пиар, и в конце контракта обсудим расширение твоих шахт». «Моих шахт? Ну да, в Европу!» Он встал и протянул руку. «Договорились?» «Ну, договорились, так договорились». Я пожимаю эту огромную лапищу. Мы прощаемся, и я выхожу. Напоследок Евгений сказал, что позвонит. Номерок есть. Если остались вопросы или пожелания, могу обратиться к его помощнику Сергею. Его я видел. Только, ох, на что я себя подписал? Чертова жадность! Хватит заставлять меня работать! Я это ненавижу! Но, справедливости ради, все предложения себя оправдывают. Ну как от них отказаться? Они напрямую ведут к моей цели. Правда, Евгений меня все же смущает, это мягко скажем. И это при том, что слова о нем плохого сказать нельзя. Человек противоречия. Ох, мля, и что мне там вообще делать надо? Со вздохом и усталостью потираю лицо. Какое еще модельное пиар-агентство, ё-моё! В зале ждала картина. Света, раздвинув руки в стороны, крутилась на месте, а Сергей мерил ее какой-то лентой. Господи, ну что за шизофрения вокруг? Сис, скажу честно, ты обязана носить приталенное. Укороченная курточка — отличное решение. Она открывает твои изгибы. Но футболочку бы тебе поуже, — закивал он. А еще тебе бы набрать вес. Грудь подрастет, станешь посочнее. И даже если наберешь, твоя талия, ну просто аномалия. Правда? Светины глазки блестели. Дорогая, поверь мне. Сердечно приставил он руку к груди. Я-то уже многих поизмерял. Природа тебя не обделила. Он, наконец, меня заметил. Вашу семью, если точнее. Ой, Витя. Света перестала вертеться и прыгнула к диванчику, где лежала куртка. Ну ладно, спасибо, Сергей, я запомню. «Все для тебя, дорогая, все для тебя!» Сладенько помахал он. Я на них покосился. Ну, какие-то модные приколы, видимо. Не знаю. Мне для красоты ковров достаточно. Ковры, мои ковры. Попрощавшись с Сергеем, мы выходим. Даниэль стоял снаружи и курил. «Едем?» — спросил он, как мы подошли к машине. «Понял». Он мощно затягивается и, прицелившись, щелбаном отправляет окурок через 10 нахрен метров в урну. Это еще дальше, чем в прошлый раз. Света, увидев это, едва рот не раскрыла и восхищенно посмотрела на Даниэля. «Это что, такие качества в мужчинах ценятся?» Все расселись, я назвал адрес дома, и мы поехали. И как только выехали на дорогу, я включил амулет, расстегнул еще одну пуговицу на рубашке для лучшего дыхания и... «А теперь, Света, рассказывай, кто тебя научил некромантии?» — вздохнул я. Девушка, только почувствовавшая себя комфортно, моментально замерла. Дыхание замедлилось так, будто она пыталась притвориться мертвой. «Ты о чем?» «Не строй дурочку, Света. От тебя несет некротика, которую ты не перерабатываешь. Из-за этого ты такая бледная, худая и, подозреваю, слабая. Ты же ослабла в последнее время, не так ли?» Ее взгляд застыл в одной точке. Я хмыкнул. «Да уж, в этой семье врать никто не умеет. Хотя спасибо и моим навыкам. Я же не просто так ей дал прийти в себя, чтобы потом снова облить водой. Давай не притворяться статуей. Говори, откуда?» «Как ты...» Она сглотнула в явно пересохшем рту. «Как ты узнал? Какой еще несет некротикой? Как это...» «Вопросом на вопрос нехорошо». Я протягиваю руку. «Давай так, честно и полностью мне ответишь, я расскажу, что с этим делать. Договорились?» Побледневшая девушка медленно на меня повернулась. Ха, мне даже принюхиваться не пришлось, чтобы почувствовать ее просто животный ужас. Будто я больше не Витя, а смерть, пришедшая отчитать за грехи. Но открываться она не спешит. Страх ее парализовал. «Я не могу рассказать», — пропищала она. «Так, а это уже интересно. Если ее уже спалили, но она все еще боится рассказывать, значит, есть веская причина. Интересно, какая?» «Послушай», — вздыхаю, — «ты в большой опасности. И судя по тому, как вас учат, все в большой опасности, потому что учат вас дебилы. Поверь, тебя ждет участь куда хуже, если ты не расскажешь прямо сейчас». «Они... я...» Она дышала часто и испуганно. «Они сказали, что накажут. Я боялась вам это рассказать. Я не хотела так отдаляться. Витя, я просто...» У нее паника. «Я...» «Посмотри сюда». Она медленно поворачивает голову и видит мои мерцающие зеленым глаза и пульсирующую по венам энергию смерти. «Это не тебе нужно бояться, а им». Протягиваю руку. «Рассказывай честно, и ничего тебе не будет». Шок. Страх? Надежда? Что было в ее карих глазах? Все вместе, полагаю. Но она настолько впечатлилась, что даже не ответила, лишь молча сглотнула и пожала руку, видать, даже не понимая, что творит. «Контракт заключен». «Рассказывай все и полностью». «Но...» — она поджала ручку. «Мне предложил друг». «Света у нас экстраверт. Света любит общаться, но больше этого Света любит... хорошую жизнь. Будучи разбалованной девочкой из Розы, она привыкла к хорошим условиям, деньгам и чувству безопасности. А потому смерть родителей и изгнание из клана ударила по ней сильно. Это же понял и ее новый дружок с улицы, который проникся историей красивой девочки и рассказал страшную тайну. Оказывается, можно колдовать без пробуждения. Да-да, есть секретный, запрещенный, но крутой способ получить магию. Да не просто магию, а власть над мертвыми. Света умная девочка. Это ей сразу не понравилось. Но, увы, рана на сердце была больше, и она попала в секту. Настоящий культ, активно набирающий последователей. Ее учили год. Энергию она использовала не свою, а ту, что исходит от трупов. Грубо говоря, естественную некротику. И, естественно, о том, что она откладывается в теле некроманта, никто не сообщил. Подозреваю, потому что и не знают вовсе. «То есть в этом городе есть целый подпольный культ с кучей отделений?» — нахмурился я. «Да, я только в одном была, но их точно больше». «И он занимается только некромантией?» «Ну, вроде». «Мля, как-то странно. Я думал, у местной демонологии и некромантии ноги с одного места растут. Что за хрень? Это что, две разных организации? Или новеньких просто в это не посвящают?» Но факт остается фактом. Здесь есть темное искусство. Им учатся как-то. «Погоди, а зачем это все?» «Последнее, что не понял я. Учить вас, скрываться, не требовать денег для чего?» «Налог на души. Нас учат, чтобы мы приносили частичку мертвых душ, какие найдем. Они для чего-то их копят. Как нам говорили, высшая цель культа — призвать их лорда раньше других. А те, кто не принесет, они...» Она дрогнула. «Приносят в жертву самих». «Еб вашу мать! Какого лорда эти дебилы там собрались призывать? У некромантии нет никаких лордов, кроме меня. Буквально. Нет такой функции. И раньше кого? Демонологов. А эти дауны куда лезут? Они что с моей землей собрались делать? Алло, дебилы!» «Так, хреновенько, хмурюсь. Мало того, что позорят дело моей жизни, составляют конкуренцию, пудрят мозги сестре, так и вовсе схемы какие-то мутят, мутные причем. Нет, это уже становится опасно. Уже две сети тайных сект. Меня это напрягает. Что дальше? Биба-боба и их конкурент культ чернокнижников? Расскажи, как туда попасть? Зачем?» Света резко поворачивается. «Витя, откуда ты вообще про все это знаешь? Ты что, тоже там состоишь?» «Тогда бы я не спрашивал, как туда попасть». «Тогда откуда? Что ты собрался с ними?» «Ох, мля!» — вскрикивает Даниил. Мы резко останавливаемся. Шины скрипят. Нас дергает по салону, а сестра вскрикивает. Я успеваю придержать голову ей и себе, чтобы не удариться, и сразу же выглядываю в окно. Две машины перекрыли нам путь. Они вылетели из-за угла и были готовы, что мы их снесем, но остановились. Из одной резко выходит мужик и взмахивает мерцающей рукой. Земля под нами задрожала. «Сука, я только ее протюнил!» Вскрикивает водитель и без секунды промедления сдает назад. Под нами тут же выскакивает каменный столб, но промахивается буквально на сантиметр. «Млять, напали! Босс, гони!» — ору я. Света, перестав держаться за голову, поднимает глаза. «Я знаю его!» — вдруг сказала она. «Это отец Миши!» «Кого?» «Это ты ему яйца пробил! Парень, который ко мне клеился! У него отец бандит!» Даниэль дрифтанул на месте, переключил передачу и резко рванул. Машина моментально разогналась, а тот мужик запрыгивает в свою и стартует следом. Стоило нам набрать скорость, как из-за ближайшего угла тут же вылетает третий автомобиль и едва нас не таранит. Но Даниэль снова реагирует моментально и резко выворачивает в сторону, заставляя врагов улететь в кювет. Сзади, со стороны преследовавших машин, раздался взрыв. В нас из чего-то стрельнули. Света завизжала, хватаясь за уши. Даниэль снял руль. «Но, суки!» Он достает другой из-под сиденья. Какой-то тонкий, стальной и с кучей кнопок. «Погонять так погонять!» «Пристегнись!» — говорю сестре. «Быстро!» Она все еще визжа слушается. «Умница!» Выглядываю в окно. «Ага, вижу!» Какой-то хер высунул голову из окна и направляет на нас руку. Стреляет ледяными копьями, которые разрастаются. Понятно, цель не убить, а поймать. Ха, поймать? «Мля, только не говорите, что там и дебил из розы!» «Витя! Витя!» — визжала Света. «Витя, что происходит?» Я выдохнул. «Ну, кантоны!» «Куда, босс?» — орет водитель. «Куда угодно, веди прямее!» Достаю пистолет из территории. Открываю окно и высовываюсь. Выцеливаю. Получается медленно, потому что в нас также стреляют. А Даниэль уворачивается что от снарядов, что от других машин. Ебать, вот это водитель! Стреляю. Бам! Пуля попадает в окно и отскакивает от мерцающей оболочки. Черт, у них и щит есть! Так вот, что они прямо на нас вылетают. Все равно не умрут. Жадность меня кольнула за просранный патрон. Ну, сучары! Должна быть прореха. Не может же у них быть все идеально. Погоди. «Да, точно. Щитом покрыта машина, но мужик же из нее как-то торчит. Значит, там щита нет». «Кровопускание!» — взмахиваю рукой. Целая нахрен струя крови выплескивается из моей вены прямо на асфальт. Мы быстро ее проезжаем. Вглядываюсь. Жду, жду, жду. Есть! «Путь мистицизма. Школа кровь. Открыть заклинание «Кровавое копье». «Кровавое копье!» Тут же активирую заклинание. Моя лужа крови собирается, твердеет, и копьем влетает прямо в проезжающую мимо машину и пробивает руку стрелка. Бум! Попались, сучары! Манипуляция кровью! Копье снова становится жидким и через рану проникает во вражеский организм, смешивая мою и его энергию. Кровопускание! Моя энергия разрезает вражескую кожу, заставляя кровоточить. Кровавое копье! И вся кровь, что вырвалась из врага, собирается в копье и пробивает водительскую башку. Это классика. Это знать надо. Кровь и болезни — идеальная школа для цепных реакций, которая способна выкосить всю армию. Машина резко разворачивается и вонзается во вторую, и обе закономерно останавливаются. «Даня, стоять!» — приказываю я. Машина резко тормозит. Я выскакиваю, призываю трех квазитов и закидываю их внутрь. «Отъедь, но недалеко. Спрячься. Света на тебе, охранять, но не приставать». «Вить!» Она тянется, чтобы за меня схватиться, но я закрываю дверь. Даниэль тут же газует, и уцелевшая вражеская тачка пытается сделать то же. Я скрещиваю пальцы, выставляю руку, концентрируюсь, и трехметровый призрак моего бати с потусторонним воплем пробивает его колесо. «Не сегодня!» Я оборачиваюсь. Света смотрела в заднее окно и все увидела. Мля. Разворачиваюсь обратно. Все машины встали. Отлично. Отзываю призрака, чтобы ему не прилетело, и со вздохом опускаю руки. Из двух машин выходят четыре человека. Двое в костюмах, двое в кожаных куртках. Розовца не видно. «Ну и кто вы, смертники?» Наклоняю голову. «Сначала зашугал наших мелких». Хмыкнул здоровый лысый мужик с татуировкой на весь череп. «Потом покалечил тех, кто пришел за них справедливо мстить. Затем пришел на нашу территорию и отжал нашу крышу». Он сжал кулак. «А затем нанес травму моему сыну!» Заорал он. «Босс сказал доставить тебя живым!» Его кожа начала покрываться красным камнем. «Но не сказал целым! Теперь мы не дадим тебе жизни, сученыш! Ни тебе, ни твоей семье!» «Не дадите!» — хмыкаю, скрещивая пальцы. «Я сам заберу вашу жизнь!» «Поздравляю! К стану врагов прибавилась и бандитская группировка!» «Ну что, подеремся?»